Когда закончились 3 месяца испытательного срока, и Сизов объявил, что его принимают на постоянную работу, он был счастлив. Он звонил матери и так орал, что та перепугалась и не спал полночи. Все строил карьерные планы, крутился на узком диване от нетерпения. Так ему хотелось немедленно броситься их реализовывать. 10 лет. Все было в порядке, да? А теперь они не поделили. Так не бывает. Откуда ты знаешь, как бывает? И потом, о чем они еще могли говорить? Понятия не имею, — заорал, наконец, Марат. Вот и я не имею, но Троепольскому надо сказать. Белошеев подумал и добавил, вот он приедет и скажи, не здрейфь только. Ладно. Не ладно, а скажи. Да, скажу. Ничем не помог Марату этот разговор, только еще больше его взбудоражил, и в желудке от него почему-то стало гадко, словно Марат целый день глотал не кофе, а смолу. Белошеев быстро соображал. Хорошо, что Марата принесло с такими известиями. Пожалуй, финал всей драмы станет даже более феерическим, чем Саша планировал поначалу. Пожалуй, несколько оглушительных аккордов еще можно будет добавить, и он окажется не просто победителем, а единственным победителем, потому что теперь он знает, что нужно, чтобы добить их всех сразу. Нет, не всех. Тех, кто остались в живых. Троепольский скатился по ступенькам, выискивая свою, то есть Полинину машину. Телефон зазвонил в самый неподходящий момент, когда он балансировал на краю огромной снеговой лужи. Он полез в карман, баланс нарушился, и Троепольский со всего размаху шлепнул в самую середину. Кроссовок моментально промок, и носок промок, и мокрым холодом обожгло ногу. Черт побери! Да! Кенгуриными прыжками он доскакал до противоположного берега водного препятствия, ухватился за кустик и теперь рассматривал свою ногу, поминутно рискуя съехать обратно в лужу. «Арсений?» Голос он не узнал. «Да, я». «Здравствуйте. Это Лера Грекова». «Та самая Лера, которая не племянница, а дочь». «Здравствуйте, Лера». «Арсений?» «Мне нужно с вами увидеться». Троепольский удивился. «Прямо сейчас?» «Вы не можете?» «Сейчас я стою в луже», — проинформировал ее Троепольский, быстро прикидывая, что ей может быть от него нужно. «Пока не выберусь, не смогу. Или обязательно сейчас?» «Нет, не буквально сейчас, но сегодня. Пожалуйста, Арсений, мне нужно с вами поговорить». «Давайте поговорим». «Конечно. Приезжайте в контору. Вы уже там были? Дорогу найдете». «В конторе неудобно», — твердо сказала Лера. Троепольский все рассматривал свою ногу. «Лучше вы приезжайте». «Куда?» «Ко мне домой», — ответила она все так же твердо, и Троепольский ногу опустил. В отдалении полька вылезла из крошки машины, помахала ему и улыбнулась. Троепольский отвернулся от нее. «Домой?» В этом была какая-то странность. С тех пор, как в Москве появились кофейни, забегаловки, пабы и ресторанчики, где можно курить, болтать, пить кофе, апельсиновый сок или пиво, никто не назначал встреч дома. Домой, как и положено, стали приглашать друзей на семейные праздники и любимых на романтические встречи. Троепольский не был Лере ни другом, ни любовником. Ехать к ней домой почему-то показалось ему неприличным. Может, потому что она такая красивая, и он все еще не решил, правильно он поступил или нет, не назначив тогда ей свидание. «Лер, а может быть... кофе выпьем где-нибудь еще?» «Мне нужно с вами поговорить», — повторила она с нажимом. «В кафе это невозможно. Ну, приедете или боитесь?» «Приеду», — буркнул он. «Где вы живете?» Она дала адрес. Район не слишком богатый, но вполне фешенебельный, в отличие от того, в котором жил Федя. «Я буду дома в 8. Вы можете приехать в 8:30 или к 9». Троепольский пообещал, что приедет, и нажал кнопку. Что такое случилось? Зачем он ей понадобился? Или Лера тоже узнала, что она дочь, и ее похитили, когда она была еще в колыбели, а ее мать потеряла память, и на самом деле она вовсе ей не мать, а отец имеет титул графа и 3 миллиона долларов. Кажется, так правильно, если строго следовать законам жанра. Он перебрался через полосу грязи, из которой торчали обломанные ветки голых кустов, и подошел к машине. «Что ты там стоял?» «По телефону разговаривал». «А Зоя? Видел ее?» «Видел». «Что она тебе рассказала?» Троепольский открыл дверцу, втиснулся на сиденье, согнулся в 3 погибели и подтянул к подбородку колени. Левой рукой он попробовал захлопнуть дверь, и все никак не получалось. Полина обежала машину, захлопнула за ним дверцу и вернулась на водительское место. «Не машина, а конец света», — пробормотал он сердито. «Все шло не так, как он предполагал. Просто она тебе совсем не подходит». «А какая мне подходит?» Она подумала немного. Потом сбоку посмотрела на него. В лице у нее было веселье. «Тебе подойдет что-нибудь большое, быстрое и дорогое». «Мерседес?» — поинтересовался Троепольский насмешливо. «Как у всех больших мальчиков?» «Нет», — энергично возразила Полина. «Все, что угодно, только не Мерседес». Она оглянулась назад, нажала на газ, и смешная машинка бодро втиснулась в суету и давку Ленинградского проспекта и побежала, расплескивая мерзлые лужи. Троепольский смотрел в окно. «Мы возвращаемся на работу?» — спросила Полина через некоторое время. «Нет. Отвези меня в свою автомобильную контору». «Неужели?» — спросила она насмешливо и перестроилась в правый ряд. «Надумал?» Он ничего не ответил. В автомобильной конторе их встретили приветливо, но без подобострастия. Предложили растворимый кофе, от которого Троепольский отказался со священным ужасом в голосе и сказал, что приехал посмотреть машинки. «А какой бы вам хотелось?» — поинтересовался молодой человек, похожий на советника посольства. По крайней мере, Троепольский представлял себе советников именно такими. «А черт ее знает!» — искренне ответил Арсений. — «Чтоб ездила, чтоб выглядела, чтоб забот было не слишком много». Молодой человек посмотрел на него изучающе. Сказочной красоты дама в очках и с папкой под мышкой, пробегавшая мимо, приостановилась и тоже посмотрела на Троепольского с некоторым сомнением, словно прикидывала, стоит ли с ним связываться или лучше сразу выгнать. Пока они прикидывали, Троепольский огляделся. У него не было никакого опыта посещения подобных мест, и обстановка неожиданно и против его воли вдруг стала занимать его. Даже несмотря на то, что он приехал раздраженным и негодующим, он терпеть не мог, когда его вынуждали к чему-то. Он считал, что полька вынуждает его купить машину. Светлые залы с высокими окнами были уставлены автомобилями практически на любой вкус. Очаровательные француженки Рено, солидные скандинавы Вольво, важные лукавые англичане Лендроверы. Некая декорация располагалась на стендом Вольво, озеро или сок, наклеенные на стене фонтанчик, изображавший ручей, искусственная елочка с искусственной белочкой, какая-то ерунда. Но от ерунды у Троепольского вдруг легче стало на сердце, захотелось на это озеро с елочкой, белочкой, и чтобы непременно именно в этой сверкающей машине и с пошлой корзиной в багажнике, полной бубликов, яблок, сыра, чтобы не думать ни о чем, а только радоваться свободе и машине, и корзине, и белочке. Простите, пожалуйста, а какого класса машину вы хотите? Эта дама спросила. Молодой человек отступил, подчиняясь ее молчаливому приказу, данному, кажется, бровями. «Вот такого», — ответил Троепольской и простер руку к белочке, озеру, на стене и сверкающей «Вольво». Полина Светлова в отдалении тихонько хмыкнула и отвернулась. Собака Гуччи с настороженным интересом оглядывалась по сторонам и сучила лапками в воздухе. Полина пошлепала ее по голой заднице.